а не хочу больше, потому что гости незваные. Поможем друг другу. Спустим кровь, пока не поздно. Сегодня ночью. Договорились? Только бы уцелеть, пока придет Виталий. Он защитит. Обмануть пока. Договорились. Ну, смотри. Сегодня ночью. Самые светлые мысли за 20 лет. Меньшикова вышла из палаты. Ну вот. Сразу не полоснет, уже отсрочка. Только бы дожить до прихода Виталия. И не сидеть здесь одной, вдруг вернется. Вера вышла из палаты. По коридору ходили больные, виднелась сестра у входа в надзорку. Ну, не нападет же Меньшикова здесь. А там придет Виталий, защитит. Можно было бы позвать его, передать через сестру, он бы прибежал. Вера была уверена, что прибежал, но она боялась. Меньшикова тоже быстро ходила по коридору. Она могла услышать, догадаться и с отчаяния полоснуть и при всех. Когда они встречались, Вера испуганно поглядывала на нее, но Меньшикова не смотрела ни на кого. Когда прошел первый страх, страх за жизнь, страх перед бритвой, Вера стала вспоминать слова Меньшиковой уже по-новому. Ну, конечно, та заговаривается про незваных гостей, про то, что она хозяйка здесь. Но что, если и правду говорить тоже? Сколько раз Лида Пугачева Зорге здесь лежала? Или вот молодую довольно привезли, Женю Прокопович? Вера думала, они сойдутся немного, а Прокопович ни на кого внимания не обращает. А толстая Либих тоже студенткой была когда-то. Что, если и правда рак души? Что, если и правда она, Вера, станет такой, как Меньшикова, такой, как Либих? Это пострашнее бритвы. Так, может, права Меньшикова? Может быть, лучше сразу? Но почему не идет Виталий? Должен же он почувствовать, что ей плохо. Он такой сильный, он все знает. Знает, но захочет ли сказать правду? Больных принято утешать, а она хочет знать чистую правду, пусть ужасную. Ну и что она сделает с этой ужасной правдой? Только представить, в ней уже гнездится, уже растет будущая тупость. Страшно и противно. Чужое и злое поселилось в ней. Живет и растет. Рак души. Неужели правда? Неужели такая ужасная правда? Но почему именно с нею это случилось? Почему именно это, а не что-нибудь другое? Сидит внутри. И неужели нельзя задушить этот рак? Нельзя выгнать? И почему все-таки именно с нею приключилось это? Сколько у нее знакомых, сколько однокурсников. Ни с кем не случилось такого. Почему же именно с нею? А может быть, Меньшикова со злости наговорила? Может быть, у той совсем другая болезнь? Ведь сейчас Вера совсем здорова. Так зачем болеть снова? Зачем возвращаться сюда? А если начнет что-нибудь казаться про роботов, она будет знать, что это бред? И не поддастся, и никому не скажет. Нет-нет, не может у Веры быть такой болезни, как у Меньшиковой, не может. Но почему не идет Виталий? Неужели не чувствует? Вера дошла до самого конца коридора, там, где запертая дверь, за которой тамбур, выход и ординаторская. Так близко Виталий, но до него не дойти, потому что заперта дверь. И тут Вера увидела издали, что Меньшикова в другом конце коридора свернула в уборную. И как раз шла Маргарита Львовна, уже звенела ключами, значит, туда, в ординаторскую. Скорее, пока Меньшикова не может видеть. Маргарита Львовна, мне нужно срочно поговорить с Виталием Сергеевичем. Срочно, передайте ему, пожалуйста. Маргарита Львовна ответила с возмущенным недоумением и так громко, что Меньшикова могла услышать и в уборной. «А что такое? Что за срочность?